Глава четвертая. Вертолет приземлился. Где-то наверху по инерции продолжали крутиться его лопасти, разгоняя пыли комки высохшей грязи. «Рекруты! На выход!» Внутри длинного и узкого, как кишка, отсека сидели рекруты, то есть еще не поступившие официально на службу солдаты, в число которых входил и я. Не ожидал, что все так быстро завертится. Не успел подать прошение, как через два дня меня уже дернули на медкомиссию. Там я впервые увидел в зеркале свое новое отражение и, по правде говоря, не остался доволен увиденным. Аристократия, мать его, за ногу. Такое чувство, что меня специально недокармливали. Сквозь тонкую кожу просвечивали ребра, а сама грудь была, как у молодого петуха, коленка. Моя прежняя телесная оболочка тоже была далека от идеала. На Шварца я не походил, но регулярные тренировки и полноценное здоровое питание помогали поддерживать себя в хорошей форме. А тут просто дистрофик. Знаю, что некоторым девушкам нравятся такие бледные дрящи, смахивающие на персонажей аниме, у которых все, что есть, кроме костей и кожи, это острые подбородки и большущие глаза. Но лично у меня были другие стандарты мужской красоты. Когда мне измеряли рост и вес, ожидал услышать какие-нибудь аршины, вершки, корешки и прочие фунты. Но нет, тут вовсю использовалась привычная метрическая система. Так что я узнал, что во мне 177 сантиметров длины и 61 килограмм неполезной массы. Параметры, скажем так себе. Ветром сдует. Удивительно, как я раскидывал этих двух здоровенных лбов в сером. Не иначе творил чудеса в состоянии аффекта. В целом медкомиссия признала меня пригодным. Слух и зрение в норме, плоскостопие и энуреза не обнаружили, слава тебе, Господи. Сердечко исправное, руки-ноги двигаются, голова на месте. Короче, готов к труду и обороне. В тот же день отвезли в закрытом фургоне. Даже зарешоченных окошек не было. На аэродром, где тоскливо паслись еще человек 10 гавриков вроде меня. Посадили в вертолет, и часа через три полета, вуаля, мы приземлились. Где? А хрен его знает, никто не спешил поделиться со мной информацией, а соседи владели инфой не больше моего. Да и не особо-то получилось поговорить. Отсек оказался шумным, себя не услышишь, не то что собеседника. Сели мы отнюдь не на аэродроме, а практически в чистом поле. Разве что в отдалении виднелись бетонные заборы и какие-то вышки. Не то зона, не то воинская часть, а может и то, и другое сразу». Нас уже встречали. Впереди стоял Верзила с грубым обветренным лицом, позади двое крепких парней. На всех были камуфлированные куртки. Такой расцветки еще не видел. С кучей карманов, совсем как на афганках советского образца, перетянутые кожаным ремнем со сверкающей бляхой с изображением двуглавого орла, камуфлированные брюки и высокие берцы. На головах лихо заломленные береты черного цвета с кокардой и какой-то эмблемой на боку, которую я не успел разглядеть. У каждого на погоне красовалась одна лычка. Только у Верзилы широкая, а у его спутников узкая. «В одну шеренгу! По росту! Становись!» Голос здоровяка мог вызывать землетрясение. Дюжина рекрутов худо-бедно выполнили приказание. Я оказался примерно посередине. Верзила прошелся вдоль строя, придирчиво осматривая каждого из нас. «Опять прислали каких-то ушлепков», — резюмировал он, закончив осмотр. Потом резко развернулся в нашу сторону. «Равняйсь! Смирно! Слушайте и запоминайте, задохлики! Я фельдфебель Белов. Обращаться ко мне нужно, господин фельдфебель. Зарубите себе это на носу!» Произнеся это, он на секунду замолчал, словно проверял, поняли ли мы его слова. «Я не знаю и знать не хочу, что натворил в прошлой жизни каждый из вас, но догадываюсь, что вы, говнюки и уроды, точно такие же, каким был я», — продолжил фельдфебель. «И потому с вами, говнюками, я буду обращаться ровно так, как вы заслужили. Вы подали прошение в батальон ОСНАЗа. Его удовлетворили, но это не означает, что вас автоматически зачислили в нашу часть». «До получения солдатских погон вы остаетесь рекрутами, не до солдатами, бывшими гражданскими. И только когда вас выдрючат как надо, вы получите заветные погоны на плечи. Остальные вернутся в ту помойку, откуда вас выгребли. Вопросы есть?» Спросил он и сам же ответил. «Вопросов нет. Направо! «Вперед с шагом! Марш!» Мы потопали унылой цепочкой в направлении бетонной стены. Прошли КПП, где на нас с интересом смотрели бравые подтянутые ребята в униформе с красной повязкой на рукаве. Фельдфебель и два его спутника, как выяснилось, ефрейтора, подвели нас к одноэтажному строению серого кирпича. Из трубы курился дымок, навевавший мрачные мысли. Хотя вряд ли это был крематорий. Скорее, баня. Я не ошибся. Нас загнали в холодное помещение, заставили раздеться догола, выдали каждому жестяную шайку, мочалку и кусок вонючего мыла, а потом приказали мыться под почти ледяной водой. Похоже, теплое тут отсутствовало в принципе. Само собой, долго в помывочной никто не задерживался. Через пару минут рекруты пулей вылетали из нее в предбанник, где на лавках ровными стопками было разложено нижнее белье. Зеленые хлопчатобумажные трусы и такая же майка. Похоже, тут заранее знали размеры каждого из нас. Или мне повезло настолько, что майка не тянулась до щиколоток, а трусы не приходилось подтягивать руками. Трясущимися руками я вытер себя длинным вафельным полотенцем с черной чернильной печатью на краю и облачился в казенные шмотки. И тут же последовала очередная команда на построение. Синие, как утопленники, рекруты выстроились в одну шеренгу. Оглядев нас, фельдфебель хохотнул. «А сейчас вы узнаете, что это такое — забрить в армию!» В предбаннике появился парикмахер, единственным инструментом которого была машинка с нулевой насадкой. Так что скоро головы у нас блестели и переливались на свету, словно диско-шары. Меня охватило грустное чувство. Стриженные наголо мы походили друг на друга, как близнецы. Тощие, лысые, с растерянными лицами. А вот фельдфебелю наше преображение понравилось. «Ну, наконец-то вы, долбодятлы, стали хоть чуть-чуть походить на людей. Сейчас пройдем на склад, там получите форму и амуницию». Выходить на улицу не понадобилось. Баня и вещевой склад оказались соединены подземным переходом. Мы прошли по гулкому и сурому тоннелю, прежде чем оказаться в пропахшем нафталином теплом и сухом помещении, где лопоухий кладовщик, зевая, стал выдавать по списку обмундирование. Мне достались оливкового цвета кепи, грубоватые штаны и плотная, пропитанная чем-то резиновым куртка, застегивающаяся на молнию, ремешок без пряжки, три комплекта носков и черные ботинки, одного взгляда на которые хватило бы, чтобы определить их как говнодавы. Ни погон, ни кокард, ни эмблем. Нас словно нарочно пытались обезличить по сравнению с другими солдатами батальона. Одним словом, рекруты. Это было так уныло и мрачно, что в сердце вселилась тоска. «Пять лет», — произнес я себе. «Гребаные 5 лет, а потом на свободу». Какой она будет, эта свобода? Что меня ждет? Даже загадывать страшно. Ланской-старший сказал, что не сможет мне помогать. Если, не приведи бог, всплывут факты, что его отречение от меня было фальшивым, семья пострадает. Так что мне придется в будущем опираться исключительно на собственные силы. Я оделся и обулся, зашнуровав берцы. Форма оказалась немного свободной. Парни, служившие в армии, рассказывали, что сначала резко худели, а на дембель возвращались просто раскабаневшими. Видимо, по этой причине куртка была где-то на размер больше, а штаны могли бы спадать, не будь в них зеленого тканевого ремешка. Пока фельдфебелю и ефрейторам было не до меня, отыскал глазами зеркало. «Пойдем, что ли, посмотрим, как выглядит рекрут батальона смертников?» Видок, конечно, был тот еще. Испуганные глаза, голова на тоненькой лебединой шейке. Интересно, тут придется подшивать подворотнички или обойдется? Все какое-то мешковатое и несуразное. Даже напяленное на лоб кепи не спасло. Чухан какой-то, а не боец. Увидев меня, противник, если и помрет, так только от смеха. Утешало, что и другие были не лучше. Зато как браво смотрелась форма на нашем фельдфебеле. Такое чувство, что он в ней и родился. Может, через какое-то время я буду являть собой не столь душераздирающее зрелище. Эх, свежо предание. Очередное построение, похоже, не с тем числа. Марш-бросок, причем бегом через плац до казармы. Неожиданная новость. Рекрут не имеет права передвигаться по территории части иначе, чем рысью. Очередной кишкообразный отсек с надраенной до блеска взлеткой, по сторонам от которой находятся металлические кровати с жесткой панцирной сеткой. Кровать в один ярус. И то дело. «На первый и второй рассчитайсь!» — рявкнул Белов. Дождавшись, когда мы выполним команду, велел. «Первые номера по очереди занимают правый ряд коек. Второй — левый. Марш!» Я замер возле доставшейся мне койки. Она ничем не отличалась от других. Такая же металлическая и скрипучая, выкрашенная в защитный цвет. Постельных принадлежностей на ней не было, рядом стояли покрытый коричневой морилкой табурет с инвентарным номером и небольшая деревянная тумбочка с единственным выдвижным ящиком и двумя дверцами ниже его. «Запоминайте свои места! Обмениваться без разрешения старшего по званию запрещено!» — довел до нашего сведения Белов, само собой снова выстроив нас в шеренгу. «Белье, подушку, одеяло получите перед отбоем у коптера. Он же выдаст вам мыльно-рыльные принадлежности и полотенца. Запомните. Руки вытирать тем, что поменьше. Жопу и прочие части тела тем, что побольше. Хотя, если перепутаете, мне насрать. Бриться, сукины дети, каждый день до характерного синего блеска. Увижу небритую морду, сгною на гауптвахте. Ботинки надрать так, чтобы лицо в них отражалось». «За грязную обувь в расположении пробиваю грудную фанеру кулаком. Сейчас покажу, как именно. Ты, рыжий, два шага вперед!» Он посмотрел на парня, лицо которого действительно было покрыто россыпью светло-коричневых конопушек. Рыжик покорно вышел из строя, замер перед Беловым. «Руки по швам! Смирно!» Кулак фельдфебеля вылетел подобно пушечному ядру и угодил в грудь Конопатова. Парень охнул и невольно согнулся. «Стоять, сука!» — загремел Белов. «Команду смирно никто не отменял!» Рыжик едва сумел распрямиться. Его шатало. «Встать в строй!» — велел фельдфебель. «Запоминайте, гондоны! Если я наказал вас за проступок таким образом, считайте, что вам еще повезло. Даже если просто отмудохаю вас так, что вы ссать кровью будете, тоже думаете, что легко отделались!» «Гораздо хуже, если вас отправят на губу. Там очень любят трахать таких засранцев. Мой вам совет. Учите уставы. Беспрекословно выполняйте приказы старших по званию. И тогда, может быть...» Он зловеще ухмыльнулся. «Кто-то из вас получит солдатские погоны». Он поднес глазами руку с часами, посмотрел на циферблат. «Так, мне пора, увидимся перед отбоем». «А пока передаю вас в надежные руки ефрейтора Санникова». «Санников! Я!» — откликнулся один из встречавших нас мордоворотов. Он, конечно, тоже был здоровый, но на фоне башни подобного фельдфебеля терялся, как продуктовый ларек перед небоскребом. «Вымуштруй и высуши рекрутов как следует!» «Есть, господин фельдфебель!» — вытянулся стрункой тот.